Поздним вечером того же дня по Садовой ехал пикап с логотипом известного итальянского ресторана «Тутти Фрутти». Перед сквером на площади Тургенева водителя пикапа остановил сотрудник ГИБДД. В этом сотруднике только хорошие знакомые узнали бы приятеля Лёни Маркиза, страстного автомобилиста по кличке Ухо. Подойдя к машине, он строго проговорил: «Старший лейтенант Шестиухов, ваши документы». «В чем дело, шеф?» — забормотал водитель, протягивая офицеру документы. «Разве что-то не так?» «Нарушаем», — сухо процедил старший лейтенант. «Да что нарушаем-то?» — беспокоился водитель. «Скорость не превышал, за знаками следил, машина у меня в порядке». «Нарушаем», — повторил старший лейтенант. «А что нарушаем? Сейчас выясним. Аптечка есть?» «А как же, вот она. Огнетушитель. Непременно и новенький». «Так», — офицер задумчиво оглядел машину. «Мне бы поскорее. У меня товар нежный, скоропортящийся». «Если сами не будете мешать», — наставительно проговорил страж порядка. «А если хотите ускорить процесс, помогите мне выяснить, что именно вы нарушили. А то, что не возьми, все у вас в порядке. Неинтересно даже». Пока тянулся этот увлекательный разговор, к задней дверце пикапа подкрался гибкий человек в черном комбинезоне со сложенной картонной коробкой в руках. Открыв дверцу отмычкой, он проник в грузовой отсек пикапа, разложил там свою коробку, забрался в нее и закрыл изнутри крышку. Наконец водитель пикапа сторговался с офицером, и тот отпустил его, проводив машину сочувственным взглядом. Через несколько минут пикап въехал на территорию частной психиатрической клиники, миновал шлагбаум и остановился перед служебным входом. К машине подошли двое крепких подручных Аристарха Аристарховича и приступили к разгрузке итальянских деликатесов. Одна из коробок показалась им особенно тяжелой. «Что у них здесь, камни, что ли?» — проговорил один из кухонных рабочих, вытирая пот. «Написано «паста», — авторитетно ответил второй. «Что я, пасту не знаю? Обычные макароны». «Сам ты макарона. Пасты знаешь, сколько видов бывает? И сухая, и свежая, и короткая, и длинная. Это, наверное, какая-то особенная паста, тяжелая». «Посмотрим», — предложил любопытный поваренок. «Тебе Аристарх Аристархович так посмотрит, надолго запомнишь. И вообще, давай закончим с разгрузкой и пойдем по домам. Я на сегодня уже наработался». Они втащили тяжелую коробку в кладовку и ушли. Едва шаги кухонных рабочих затихли, крышка подозрительной коробки откинулась, и человек в черном комбинезоне выбрался наружу. Хотя в свое время Леня работал в цирке и среди прочих цирковых профессий освоил акробатику, но с тех пор прошло много лет, и он утратил прежнюю гибкость. От неудобного положения в коробке все его суставы болели и плохо слушались, так что прежде чем приступить к операции, ему пришлось несколько минут разминаться. Наконец он вернул суставам подвижность и выскользнул из кладовки. В этот поздний час в клинике было тихо и безлюдно. Леня прошел через ресторан и двинулся по коридору, куда выходили двери палат. Теперь перед ним стояла непростая задача — найти среди этих палат ту самую, в которой поселили Рваклю. Он вспомнил, что говорила ему Марианна. Пациенты сами выбирают картинки для своих дверей. Поставив себя на место Рвакли, маркиз стал разглядывать картинки по сторонам коридора. Колокольчики, незабудки и хризантемы отпадали сразу же, точно так же, как котята, щенки и прочая мелкая живность. Эти картинки наверняка выбирали павшие в детство старушки. На одной из дверей было изображение автомобиля «Феррари». Подумав немного, Леня прошел мимо. Точно так же он миновал дверь с фотографией итальянской актрисы Моники Беллуччи в открытом купальнике. Вряд ли эта красотка соответствовала эстетическим предпочтениям бомжа и дауншифтера. Но вот когда Леня увидел на очередной двери изображение шахматного коня, он вспомнил Рваклю за доской и остановился. Оглядевшись по сторонам, он осторожно повернул ручку двери. Дверь была заперта. Но для такого профессионала, как Маркиз, этот замок не представлял трудности. Открыв его при помощи обычной канцелярской скрепки, Леня проник в палату. В комнате царила тишина. Леня не ошибся. На высокой кровати спал Рвакля, запрокинув голову и свесив до пола левую руку. Рот его был приоткрыт, на шее пульсировала жилка. Внезапно Рвакля громко всхрапнул, закрыл рот и поднялся на локте. Леня застыл, стараясь слиться со стеной, не издавая ни звука. Но тревога оказалась ложной. Рвакля перевернулся на бок и снова ровно задышал. Выждав полминуты, Леня беззвучно пересек комнату и остановился перед простым двустворчатым шкафом. В этом шкафу висели на плечиках обычные серые брюки, клетчатый пиджак и пара рубашек, которые подобрали Рвакли в клинике. Лохмотья бомжа, как нетрудно было догадаться, выкинули или сожгли. Леня уже подумал, что зря проник в эту палату, но тут он увидел внизу, в отделении для обуви, высокие ботинки на шнуровке. Они были тщательно вычищены, но это, несомненно, были те самые ботинки, в которых Леня видел Рваклю на свободе. Те самые злополучные ботинки, которые Рвакля снял в милицейском обезьяннике с Вени-пирожка. Леня облегченно вздохнул, достал ботинки из шкафа и приступил к их тщательному осмотру. Начал он с левого ботинка, ощупал его изнутри, отодрал стельку, на всякий случай проверил каблук, тщательно прощупал всю подошву. Монеты не было. Тогда он точно так же проверил правый ботинок. Результат был такой же, то есть никакого. Когда Остап Бендер, наследником которого Леня считал себя в глубине души, проверял очередной стул мастера Гамса и не находил там сокровищ покойной мадам Петуховой, он, конечно, расстраивался, но утешал себя и своего спутника Кису Воробьянинова, говоря, что каждый пустой стул приближает их к победе. Но стульев было 12, ботинок же всего 2, и ни в одном из них монеты не было. Маркиз растерянно смотрел на обувь, думая, что делать дальше, как вдруг у него за спиной раздался насмешливый голос. «Монету ищешь, а ее здесь нету». Леня резко обернулся. У него за спиной стоял Рвакля в длинных полосатых трусах и свободной футболке. На лице у него играла ехидная улыбка. «Так я и знал, что ты сюда придешь», — проговорил он, насладившись Лениным удивлением. «Я, когда тебя в скверике встретил, сразу понял, что ты не настоящий бомж, ряженый, и очень уж ты моими ботинками интересовался. Когда меня сюда засадили, первым делом ботиночки проверил. Они, халдеи здешние, конечно, хотели у меня их забрать вместе с остальной одеждой, но я шум поднял, пригрозил, что голодовку объявлю. Сказал, что мне эти ботинки дороги, как память о моей прежней жизни. Но они плюнули, отдали их мне, только сперва почистили, как видишь. Тут монету-то я и нашел. Понял, что из-за этой монеты ты суетился, но и припрятал ее». Он выразительно взглянул на Леню и продолжил. «Помнится, мы с тобой хотели обсудить условия? Так давай обсудим. Сейчас, надеюсь, нам никто не помешает?» «Ну, давай», — согласился Маркиз. «И сколько же ты хочешь за эту монету?» «Только сразу тебя должен предупредить. Очень многое заплатить не смогу». «Это ты про деньги?» — презрительно проговорил Рвакля. «Ты что, ничего не понял? Деньги я не люблю. От денег, чувак, одни неприятности. Разве ты, чувак, не знаешь? Либо деньги, либо свобода. Так вот, я выбрал свободу». «Вот как?» — удивился Маркиз. «Тогда чего же ты хочешь за монету?» «Свободу», — ответил Рвакля, не задумываясь. «Вытащишь меня из этого клоповника — получишь монету». «Не так-то это будет просто», — задумался Маркиз. «Эту клинику охраняют как банк». «Ну, я в тебя верю. Ты парень ловкий. Ты же смог сюда пробраться. И наверняка как-то планировал выбраться наружу. Где один человек, там и два. «Давай, работай, если тебе эта монета так нужна». «Ну, не скажи», — возразил Леня. «Одному мне выбраться гораздо легче, тем более что у меня подготовка очень хорошая. Я ведь раньше был артистом цирка, а ты, смотрю, не в такой форме». «Действительно, Рвакля был довольно рыхлым и неуклюжим». «Ну, это уже твои проблемы», — отрезал бывший бомж. «Тебе нужна монета, так что думай. Мне спешить некуда. Меня сюда все равно надолго засадили». «Вот, кстати, хотел тебя спросить», — проговорил Леня неуверенно. «Кто тебя сюда засадил? Кто оплачивает твое пребывание в клинике? Здесь ведь очень дорого. И здешнее начальство деньгами не бросается, за даром никого не держит. Это долгая история», — пригорюнился Рвакля. «Но ты же вроде никуда не спешишь», — напомнил ему маркиз. «И у меня пока тоже есть время. Я пока что не придумал, как тебя отсюда вытащить». «Ну тогда слушай». Рвакля поудобнее уселся на кровать и закутался в одеяло. Маркиз пристроился рядом на стуле. «Ты вообще в компьютерах как, разбираешься?» Рвакля начал издалека. «Да как тебе сказать?» Маркиз на всякий случай пожал плечами. «Могу в интернете погоду посмотреть или найти карту нужную, а так не очень». «А слышал про такую программу «Трансаль»?» «Слышал», — Леня оживился. «Это программа компьютерного перевода с английского и немецкого на русский. Вообще-то еще с французского, испанского, итальянского и еще с 30 языков», — гордо сообщил Рвакля. «А при чем тут эта программа?» «При том, что это я ее придумал». «Трансаль» — это значит «транслятор Альбанова». «Так ты что ли Альбанов?» — догадался Леня. «Ну да». «А ты что, думал, моя фамилия Рвакля?» «Это меня Машка так прозвала. А вообще-то я Артемий Альбанов. Ну так вот, окончил я институт, устроился в одну фирму программистом. У этой фирмы было много иностранных заказчиков. В Америке, в Канаде, в Бразилии. Так что в штате были переводчики с нескольких языков. Чаще всего, конечно, требовались переводы с английского. А переводчица попалась полная пофигистка. То ее нет на работе, а если есть, никакого от нее прока. Только и думала, как бы ничего не делать. Пытались у начальства добиться, чтобы ее уволили, и нашли нормального человека. Она оказалась то ли чья-то любовница, то ли родственница». «Что-то ты уж очень издалека начал», — перебил маркиз Рваклю. «Мы так и до утра не разберемся». «Погоди, сейчас доберусь до сути». «В общем, я попробовал воспользоваться программными переводчиками, но они все оказались очень неудобными. Я посидел, подумал и понял, что в этих программах не так. Уж не буду грузить тебя подробностями». «Да уж, пожалуйста», — взмолился Леня, — «все равно я ничего не пойму». Короче, написал я хорошую программу перевода с английского на русский, стал ей пользоваться и понял, что никакой переводчик с ней не нужен. Программа работу не прогуливает, не капризничает, прибавки не просит и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, без праздников и выходных. В общем, ушел я из той фирмы и основал свою по машинному переводу. Нанял толкового парня со знанием немецкого языка, потом еще одного со знанием испанского. В общем, через год моя программа переводилась с 10 языков, и у меня не было отбоя от покупателей. Еще через 2 года я сделал свой первый миллион. У меня брали интервью для телевизионных каналов и газет. Фирма росла. Я богател. Между делом женился. В голосе Рвакли прозвучала мучительная нотка, как будто у него разом заболели все зубы. «Что, не слишком удачно?» — поинтересовался маркиз. «Да уж, не слишком. Слушай, ты женат?» «Не-а». С привычной радостью в голосе ответил маркиз. «А что?» «Да ничего, просто завидую», — вздохнул Рвакля. «Понимаешь, я тогда очень много работал, поднимал фирму на ноги, почти нигде не бывал. А тут секретарша подвернулась, девица интересная, ноги длинные, глаза круглые, и ко мне прямо льнула. Кофе заваривала отлично, галстуки мне покупала, Если надо попозже на работе остаться, она всегда «пожалуйста». А я-то человек живой, хоть и работой загруженный. Ну и не разобрался. Думаю, ноги, глаза, что еще нужно? Ну, пару раз на выходные съездили в Таллин, там, в Финляндию, потом в Париж, потом на неделю на Майорку. А потом она вдруг и говорит, что беременна, и я женился. Потом оказалось, что насчет беременности она наврала. Но было уже поздно. Короче, очень скоро я понял, что не только беременность, все в ней фальшивое было. Волосы крашеные, губы силиконовые, в глазах цветные линзы, а уж про чувства я и не говорю. От меня ей, кроме денег, ничего не было нужно. «Угу», — удовлетворенно промычал Леня. «А фирма к этому времени встала на ноги, можно было работать поменьше». И тут я решил, жизнь проходит, тридцатник уж набежал, а я ее и не замечаю. Сегодня работа, завтра работа, послезавтра снова работа. В конце концов, для чего я работаю? Чтобы у моей Алисы, куклы силиконовой, были каждый день новые тряпки, новые висюльки, бесконечные развлечения. Эрвакля смотрел прямо перед собой, взгляд его затуманился, как будто он был не в одноместной палате частной клиники, а где-то совсем в другом месте. «Ну и что же было дальше?» — напомнил ему маркиз о своем существовании. Эрвакля вздрогнул, как будто проснулся. «Знаешь, что такое дауншифтинг?» «Ну, слышал кое-что. Это когда человек вроде меня работает, делает карьеру, деньги, а потом вдруг понимает, что это все пустое, бросает все и либо уезжает в глухую деревню разводить пчел или овец, либо в какую-нибудь далекую экзотическую страну». «И что же ты сделал?» «Я ставил фирму на брата, а сам поехал путешествовать». «Ага», — проговорил Леня, — «значит, у тебя еще и брат имеется. До сих пор ты его не упоминал». «Ну да», — мрачно подтвердил Рвакля, — «младший, Алешка, я для него все делал, а он...» «Ну, это отдельный разговор. В общем, поездил я по миру. Сперва Таиланд, Малайзия, Индонезия, потом Индия, Непал, Тибет. Сначала искал экзотики, новых впечатлений, а потом в Тибете нашел такого учителя, гуру, который мне открыл глаза. Понял я, что все суета, жить надо скромно, делать людям добро». «Угу», — снова промычал маркиз, на этот раз едва уловимой насмешкой. Рвакля, однако, насмешку понял и посмотрел грустно, так что Леня слегка усовестился. «Вернулся я домой и занялся благотворительностью», — продолжал Рвакля. «Давал деньги на больницы, на детские дома, на защиту дикой природы. На спасение уссурийских тигров много пожертвовал, на вымирающих птиц, на редкие виды растений». «А на зоопарк?» — поинтересовался Леня. «Ага, и на дельфинарий. И когда в океанариуме какая-то сволочь рыб отравила, они сразу ко мне прибежали. Выставку детских рисунков спонсировал. Только писателям ничего не дал, хоть и просили. Что в самом деле? Здоровые мужики да бабы сидят дурака валяют. Если не можешь денег на жизнь писательством заработать, переквалифицируйся в управдомы». И вдруг в один прекрасный день меня схватили на улице и привезли в психиатрическую лечебницу. Оказывается, пока я искал в Азии смысл жизни, жена спелась с моим братцем, и решили они наложить руку на мою фирму и на все мое имущество. А когда я занялся благотворительностью, это их подхлестнуло. Как же так? Трачу денежки не на них, а на каких-то посторонних детей и вообще на животных. «Круто!» — восхитился Леня. «Оперативно твои родственнички сработали. Нашли они тут психиатра, Черепова этого самого, который за приличные деньги признал меня невменяемым». Рвакля отбросил одеяло и свесил ноги с кровати. И Алиска мне прямо сказала: «Либо я отдам им с братом все свои деньги, либо они меня запрут в сумасшедший дом и получат по суду право опеки. То есть так и так всего меня лишат». «Так или иначе, я у тебя все заберу. Решай сам, — говорит, — по-хорошему отдашь или по-плохому?» Ну, мне не нравилось ни по-хорошему, ни по-плохому, и я ушел из дома, пошел бомжевать. Прибился к компании бомжей, которых ты видел, познакомился с Машкой. Она баба добрая, и ей от меня ничего не нужно. И вот честно тебе скажу, давно мне не было так хорошо и спокойно. Понимаешь, среди бомжей нашел я полную свободу. Рвакля немного помолчал. Леня думал уже, что больше ничего не услышит. Но он снова заговорил. Только Алису с Лешкой такое положение не устраивало. Мало ли, что я надумаю. Вдруг захочу все себе вернуть, найду другого психиатра и опротестую экспертизу. Или завещание напишу. Оставлю свои деньги какой-нибудь больнице или заповеднику. Им нужно, чтобы я все время был под контролем. Вот они каких-то людей наняли, нашли меня и запихнули в эту клинику. А тут как в настоящей тюрьме. Охрана, высокие стены, проволока колючая. Здесь таких, как я, много. Кого родственники упекли, кого компаньоны. В общем, если хочешь получить свою монету, вытащи меня отсюда. И что, ты снова к бомжам уйдешь? Они же тебя через 2 дня снова найдут и вернут сюда. Нет. На этот раз я буду умнее. Рвакля придвинулся к маркизу и зашептал. У меня кое-какие денежки от них припрятаны. В банке на Каймановых островах имеется номерной счет, до которого им не добраться. Так что мне бы только отсюда выбраться, а там я улечу из страны и куплю бар где-нибудь на берегу океана. Буду сбивать коктейли, серфингом займусь. Только представь, тишина, нарушаемая только шумом прибоя, лазурное море, солнце светит круглый год, и никакой жены, вообще никаких родственников. «Да, это звучит заманчиво», — вздохнул маркиз. «Одна только заминка. Как тебя отсюда вытащить? А вот это уже твои проблемы». В коридоре послышались приближающиеся шаги. «Слушай, мужик», — забеспокоился Рвакля, — «тебе куда-то спрятаться надо. У нас тут каждую ночь дежурный санитар палаты обходит, проверяет, что все на месте». Если тебя здесь застукают, тревогу поднимут. Все, понял. Маркиз юркнул в платяной шкаф, закрыл за собой дверцу, оставив маленькую щелку, через которую он мог видеть комнату. Артемий лег в постель и принял позу спящего. Выглядел он очень натурально, точно так же, как тогда, когда Леня забрался в его палату. Запрокинул голову, приоткрыл рот и негромко похрапывал. Из этого маркиз сделал вывод, что Рвакля и тогда не спал, а только прикидывался. Едва пациент занял свое место, дверь негромко приоткрылась, и в палату вошел рослый широкоплечий санитар. Осмотрев комнату, он подошел к пациенту, взял его за руку и сделал укол одноразовым шприцем. Едва санитар покинул палату, Леня выбрался из шкафа и подошел к Артемию. Тот лежал в прежней позе, в горле тихо клокотало, как в отопительной трубе. «Эй, Рвакля!» — негромко окликнул его маркиз. «Можешь подниматься. Санитар ушел». Рвакля не шелохнулся. «Ушел, он, говорю», — повторил Леня, потряс Артемия за плечо. Тот никак на это не реагировал, только клокотание у него в горле стало еще громче. «Вот черт!» — пробормотал маркиз. Санитар ему вколол какое-то снотворное. Если они и дальше будут колоть парню всякую дрянь, очень скоро он превратится в натуральный овощ. Надо его скорее отсюда вытаскивать. С этой мыслью Леня открыл дверь, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, и бесшумно двинулся в обратный путь. Вдруг дверь одной из палат скрипнула и начала открываться. Видимо, оттуда выходил тот самый дежурный санитар, который только что побывал у Артемия. Леня запаниковал и дернул ручку ближайшей двери. К счастью, дверь открылась, и маркиз проскользнул внутрь. Это была не палата, а бельевая. Вся комната была заставлена корзинами с постельным бельем, приготовленным к стирке. В дальнем углу виднелась откидная крышка люка. Видимо, через этот люк использованное белье спускали в прачечную. Не успел маркиз оглядеться, как в коридоре за дверью послышались приближающиеся шаги, и негромко скрипнула ручка двери. Времени на раздумья не было. Леня скользнул в угол, открыл крышку белевого люка и нырнул в него. Он плавно съехал по наклонному желобу и упал на груду белья.